Глава вторая. Превратности судьбы. В Карпатах. 19 июля 1914 года, в день объявления Германии войны России, генерал-майор Корнилов в соответствии с мобилизационным предписанием убыл на Юго-Западный фронт. Проехав через всю страну, от берегов Тихого океана до Карпат, он в августе того же года прибыл на театр военных действий и вступил в командование 2-й бригады 49-й пехотной дивизии. В декабре 1914 года Лавр Георгиевич получил назначение на должность командира 48-й пехотной дивизии 24-го корпуса 8-й армии. Корпусом командовал генерал от кавалерии Афанасий Андреевич Цуриков. Это был хорошо подготовленный, грамотный в военном отношении офицер. Он окончил Николаевское кавалерийское училище и Николаевскую академию генерального штаба. После окончания академии командовал кавалерийским полком, бригадой и дивизией. 24-й пехотный корпус под свое командование получил в январе 1914 года и за оставшиеся до начала войны месяцы успел провести ряд мероприятий по боевому сколачиванию его соединений. В то же время, как кавалерийский начальник, Афанасий Андреевич с определенным пренебрежением относился к пехоте, плохо знал ее тактику и явно недооценивал боевые возможности. Проблема усугублялась и тем обстоятельством, что командующий 8-й армией генерал от кавалерии Брусилов был также чисто кавалерийским военачальником и в связи с маневренным характером начала Первой мировой войны основную ставку делал на кавалерию. Доверенная под командование Корнилову 48-я дивизия была пехотной. В ее составе находились овеянные славой Румянцева и Суворова, 189-й Измаильский, 190-й Очаковский, 191-й Ларго-Когульский и 192-й Рымникский полки. Но так как пехота могла передвигаться только пешим порядком, то маневренность этого соединения по сравнению с кавалерией была намного ниже. Тем не менее, ведя наступление в рамках Галицкой битвы, 20 августа соединение 24-го корпуса заняли город Галич. Правда, командующий 8-й армией генерал Брусилов в своих мемуарах указывает другую дату. Он пишет: «22 августа мной было получено донесение командира 24-го корпуса, что сильно укрепленный Галич безо всякого сопротивления был им взят с захватом всей тяжелой артиллерии и разных запасов, которые были там сосредоточены. Возможно, это время потребовалось для того, чтобы доставить это донесение со штаба корпуса в Боброк, где в это время располагался штаб 8-й армии. После этого войска 8-й армии, выдвинутые к западу от Львова, заняли исходное положение для штурма Градекской позиции. 24-му корпусу было приказано, оставив небольшой гарнизон в Галиче, остальными силами форсированным маршем двигаться на соединение с остальными войсками армии для занятия района на ее левом фланге. Его головные части попутно принимали участие во взятии Миколаева 24 августа, и к 27 августа весь корпус успел занять исходное положение для наступления в указанном районе. К 28 августа обстановка в полосе 8-й армии складывалась следующим образом. Противник, отступавший от Львова, остановился на Градековской позиции на правом берегу Верешицы. К тому времени с глубины территории Австро-Венгрии к этой позиции противникам были выдвинуты резервы и переброшены войска с других направлений. Однако о составе и численности этих войск русскому командованию известно не было. О том, как развивались события, позже Брусилов писал: «Я считал, однако, что подкрепления должны быть серьезными и что противник, вероятно, сам перейдет в наступление. Являлся вопрос, при подобной обстановке переходить ли мне в наступление или принять оборонительный бой. По моему неизменному правилу, которого я держался до конца кампании, поскольку это было, хотя маломальски возможно, я решил перейти в решительное наступление. С рассвета 28 августа, зная, что противник, по всей вероятности, обладает значительно большими силами, чем я, и сам может перейти в наступление, я решил двинуть свои войска, ибо считал для себя более выгодным втянуться во встречный бой. В действительности австрийцы того же 28 августа тоже перешли в наступление, и получился тот встречный бой, который я и предвидел. На всем фронте 8-й армии силы противника по сравнению с нашими оказались подавляющими, а кроме того он значительно превосходил нас количеством тяжелой артиллерии. На всем фронте с рассвета завязался жестокий бой. В первый день сражения на левом фланге против 24-го корпуса были направлены главные силы противника. К вечеру выяснилось, что потери наши велики. Вперед продвинуться сколько-нибудь значительно мы не могли, и все корпусные командиры доносили, что окапываются, причем некоторые из них прибавляли, что сомневаются в возможности удержаться на месте против подавляющих сил противника. По взятым пленным можно было считать, что против 8-й армии находится не менее 7 корпусов, то есть почти вдвое больше сил, чем те, которыми я располагал. В частности, 24-й корпус, упиравшийся своим левым флангом в Миколаев, значительно вылез вперед и охватывался австрийцами. Итак, проведем краткий разбор действий командующего 8-й армией генерала Брусилова накануне и 28 августа. По сухой логике военного искусства он допустил грубейшую ошибку. Зная о превосходстве противника в силах и средствах и готовности его вести наступление, тем не менее Брусилов решил свои соединения бросить во встречный бой. Но, как известно, во встречном бою победу одерживает тот, кто лучше знает обстановку и имеет превосходство в силах и средствах. Такую ошибку мог допустить только кавалерист Брусилов, делавший ставку на высокоманевренные действия, в том числе и в случае отхода. Но пехота на такие действия была не способна. Таким образом, не обладая нужными факторами для достижения успеха во встречном бою и приняв подобные решения, Брусилов заранее обрекал свои войска на поражение. Опираясь на мемуары Брусилова, посмотрим, как развивались события в дальнейшем. На следующий день он приказал войскам правого фланга и центра армии оставаться на своих местах, а левому флангу и особенно 48-й пехотной дивизии Корнилова отойти с таким расчетом, чтобы занять высоты севернее Миколаева. На помощь 24-му корпусу с района Стрия была направлена 2-я сводная казачья дивизия. Предстояли напряженные оборонительные бои, ведение которых требовало напряжения всех сил и средств. Но в ночь на 29 августа Брусилов получил телеграмму от командующего Юго-Западным фронтом генерала Иванова, что тратить боевые припасы, в особенности артиллерийские снаряды, следует очень осторожно, ибо в запасе их мало. В 3 часа 29 августа в штаб к Брусилову прибыл начальник штаба 24-го корпуса, генерал-майор Трегубов с просьбой разрешить 24-й пехотной дивизии остаться на занимаемых ею позициях и не отходить на высоты севернее Миколаева. К тому времени телефонная связь между штабами 8-й армии и 24-го армейского корпуса была нарушена, и Брусилов не знал о событиях, происходивших в полосе этого соединения. Поэтому, выслушав предложение Трегубова, он в первую очередь спросил его о том, почему командир корпуса не выполнил приказ командующего армией, полученный им еще в 21 час 28 августа. На это мне начальник штаба корпуса ответил, что он диспозицию, приказ командующего армии, генералу Цурикову не докладывал, а приехал по просьбе начальника дивизии генерала Корнилова. Услышав такой ответ, Брусилов за совершенное преступление на поле сражения снял Трегубова с занимаемой должности и пообещал предать его суду. При этом он приказал генералу Баионову немедленно выехать в 24-й корпус и принять должность начальника его штаба. В этот день, 29 августа, левый фланг 8-й армии, к сожалению, потерпел крушение. 48-я пехотная дивизия была охвачена с юга, отброшена за реку Шерек в полном беспорядке и потеряла 26 орудий. Примечание: реально 17 орудий. Неприятель на этом фланге продолжал наступление, и если бы ему удалось продвинуться восточнее Миколаева с достаточными силами, очевидно, что армия была бы поставлена в критическое положение. По приказу Брусилова в район Миколаева также была направлена 12-я кавалерийская дивизия генерала Каледина. Чтобы остановить наступление противника, Каледин приказал спешиться трем полкам и занять оборону. Но так как даже эти силы не могли остановить наступление австрийцев, то Каледин решился на крайнюю меру и приказал контратаковать их в конном строю силами своего резерва – 7 эскадронов. Эта контратака спасла положение, пишет Брусилов. Наступавшие австрийцы в полном беспорядке ринулись назад и затем ограничились стрельбой на месте, но уже в наступление более не переходили. Но и в этом случае он не удержался от того, чтобы не упрекнуть генерала Каледина в том, что он вначале спешил 17 эскадронов. По мнению командующего 8-й армии, лучше было бы, выбрав момент атаковать австрийцев, всеми 24 эскадронами в конном строю. Поздно вечером 30 августа австрийцы вновь перешли в наступление, но далеко не решительное и более шумное, чем сильное. Это наступление, как выяснилось позже, было только имитацией накануне предстоящего отхода. В ночь с 30 на 31 августа противник начал отход в западном направлении. Войска 8-й армии, обессиленные предыдущими боями, не имели сил для преследования врага. Тяжелые бои в полосе Юго-Западного фронта и его 8-й армии продолжились. 6 сентября противник нанес очередной удар по 24-му стрелковому корпусу, в состав которого входила и 48-я пехотная дивизия. Упираясь левым флангом в Миколаев, правым флангом корпус выдвинулся вперед и был охвачен австрийцами. Их атаки следовали одна за другой. Создалась угроза прорыва обороны на фланге 48-й дивизии. В этот момент генерал Корнилов лично повел в контратаку последний свой резерв – пехотный батальон, усиленный пулеметной командой. На короткое время он остановил противника, но вскоре вновь обойденная 48-я дивизия вынуждена была отойти, оставив неприятелю пленных и орудия. Неудачные действия дивизии генерал Деникин, командовавший в то время соседней 4-й бригадой, в мемуарах объясняет тем, что дивизия и ранее не отличалась устойчивостью. Очень скоро, продолжает он, в руках Корнилова она стала прекрасной боевой частью. В последующем, командуя взаимодействующими соединениями, генералы неоднократно встречались, и тогда уже Антон Иванович Деникин отметил такие черты Корнилова, как умение воспитывать войска, личную его храбрость, которая страшно импонировала войскам и создавала ей среди них большую популярность. Наконец, высокое соблюдение воинской этики в отношении соратников, свойство, против которого часто грешили многие начальники. В ноябре 1914 года 48-я пехотная дивизия генерала Корнилова пробилась в Венгрию. Бок о бок с ней действовала 4-я стрелковая бригада генерала Деникина. Думается, что если бы их прорыв развили главные силы 8-й армии, то результат проходившей тогда Галицийской битвы был бы куда более значителен. Но прорыв Корнилова и Деникина не смог поддержать командир 2-й сводной казачьей дивизии генерал Павлов, шедший за ними во втором эшелоне армии. Вместо того, чтобы, вырвавшись на оперативный простор венгерской равнины, сходу взять слабо прикрытый Будапешт, а затем создать непосредственную угрозу Вене, соединения 8-й армии по приказу генерала Иванова повернули на север. В итоге инициатива в Венгрии была утеряна, опомнившиеся австрийцы и пришедшие им на помощь германцы дружно навалились на дивизию Корнилова и бригаду Деникина. Вечером 27 ноября поступил приказ на отход 48-й дивизии в северо-западном направлении. Ей пришлось отступать по единственно свободной крутой дороге, занесенной снегом. Австрийцы перерезали путь у местечка Сины. Чтобы дать возможность своей артиллерии пройти через селение, Корнилов, собрав до батальона пехоты, повел его в контратаку. На другой день дивизия прорвалась из кольца окружения, не оставив противнику ни одного орудия и приведя с собой более 2000 пленных. Позже об этих событиях генерал Деникин писал следующим образом. Генерал Брусилов питал враждебные чувства генералу Корнилову. В своих воспоминаниях, написанных при большевиках, Брусилов возвел на 24-й корпус и в особенности на Корнилова несправедливые обвинения. 24-му корпусу якобы было приказано им не спускаться с перевалов. Корнилов же из-за жажды отличиться и горячего темперамента по своему обыкновению не исполнил приказа своего корпусного командира и, увлекшись преследованием, попал в Гуменное, где был окружен и с большим трудом пробился обратно, потеряв 2000 пленными, всю артиллерию и часть обоза. Брусилов, по его словам, хотел предать Корнилова военному суду, но по просьбе командира корпуса генерала Цурикова ограничился выговором в приказе им обоим. Оценивая сложившуюся ситуацию, Деникин считал, что причина поражения дивизии Корнилова заключалась в том, что войска 24-го корпуса проникли глубоко в расположение противника. Операция сулила большой успех, но над ней уже нависала катастрофа. Движение дивизии Корнилова почему-то ничем не было обеспечено с востока, с этой стороны чем дальше уходил, тем больше угрожал ему удар во фланг и тыл. Опасность положения 48-й дивизии сознавал и Цуриков, и снесся с Брусиловым по телефону в ночь на 23 ноября. Брусилов в этом разговоре неожиданно заявил, что движение на Гуменное вовсе не входит в его расчеты, и приказал быстро отозвать дивизию обратно на перевал, но после взволнованного доклада Цурикова решение свое отменил, и Корнилову было приказано занять Гуменное. Но Брусилов и теперь ничего не предпринял для обеспечения этого движения с фланга. Между тем, у него были свободные части за Ростовским перевалом и на соседнем Ужокском перевале восточнее, которые можно было вовремя использовать. Наконец, за 48-й дивизией шла конная дивизия, два казачьих полка, которые почти не принимали участие в операции и, несмотря на многочисленные просьбы Цурикова, не были ему подчинены. И австрийцы обрушились с востока. 24 ноября дивизия Корнилова была отрезана от Росток, 25 ноября Гуменное было атаковано с запада. По приказу армии, передав Гуменное подошедшим на помощь частям 49-й дивизии, Корнилов с тремя полками вступил в бой с полуторами дивизиями противника у Токошан. 26 и 27 шли тяжелые бои. Командир корпуса, считая положение безнадежным, просил Брусилова об отводе дивизии по свободной еще горной дороге на северо-запад, но получил отказ. 48-я дивизия, уже почти в полном окружении, изнемогала в неравном и непрерывном бою. 27-го вечером пришел, наконец, приказ корпусного командования 48-й дивизии отходить на северо-запад. Отходить пришлось по ужасной крутой горной дороге, занесенной снегом, но единственной свободной. Во время этого отступления австрийцы вышли на перерез у местечка Сины. Надо было принять бой на улицах его, и, чтобы выиграть время для пропуска через селение своей артиллерии, Корнилов, собрав все, что было под рукой, какие-то случайные команды и роту саперов, лично повел их в контратаку. На другой день дивизия выбилась наконец из кольца, не оставив противнику ни одного орудия, потеряны были только два зарядных ящика и приведя с собой 2000 пленных. Два военачальника, два совершенно противоположных взгляда. Одно пишет Брусилов, находившийся в сотне километров от места боев, и время его воспоминаний относится к советскому периоду. Другое — Деникин, непосредственный участник боевых действий во время работы над своими мемуарами, находившийся в эмиграции в Париже. Кому верить, неясно.